Теоретически это тоже вне закона, хотя и мелочь. По нынешним временам, с учетом разницы культур, отчаянный Ржевский именно по этому пункту может отделаться административкой. Я вижу, что ты плачешь. Что у тебя случилось? Когда на улице плачет женщина, нормальный мужчина не пугается, а старается ей помочь. Ничем не обязанный ей человек говорил сейчас именно те слова, которые весьма взволновали людей дяди Дали. Ха! Мадина стояла к сопровождающим спиной, но их истинные эмоции видела хорошо. Менталист отлично чувствует всех простаков, которых знает лично. На кого-то серьезного старый 40-летний эльф Утаим поскупился. Простроив в голове варианты, она решила убедиться, что неожиданная потенциальная поддержка незнакомца – не фантом и не случайное недоразумение. Лучше честно и сразу скажи, чего тебе надо. Какая просьба либо ходатайство, мало ли, вдруг херня какая-то со сменой подданства, он считает ее долией, подошел как к принцессе, а она себе тут понапридумала. Слово за слово, отвечал ей Ржевский грубо и где-то даже по-хамски. Именно эта искренность заставила сердце биться сильнее. Приставленные от гвардии шаки рефлекторно притормозили в первую секунду, повинуясь ее жесту. Потом принялись лихорадочно и бесшумно докладывать по закрытой линии и спрашивая инструкций. Всевышний, хоть бы получилось. Непонятно что, но хоть что-то. Она сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Если абсолютно любой дворянин, неважно какого рода и народа, хотя бы на время станет точкой опоры, впоследствии тоже можно будет что-нибудь придумать, лишь бы ближайшую пару дней пережить. А там, глядишь, срастется организовать собственное будущее. Сберечь свободу. Говори дальше и извини. На слово верить не буду. Слежу за индикатором, раз ты тоже. Мадина откровенно намекнула, что сейчас полностью полагается на предполагаемый ментальный ранг собеседника. Судя по ауре, не простак, хотя и не ясно, кто конкретно. Итак, заново. Кто тебя подослал и чего ты от меня хотел? Новый знакомый Дима на провокацию не отреагировал, нарочитую грубость пропустил мимо ушей, а за активацией индикатора достоверности проследил со сдержанным любопытством. Ты дура, ХМ. С одной стороны по-прежнему не врет, а с другой было бы обидно, если б не сопутствующие обстоятельства. Гнев рвущегося на трон дяди Дали в адрес безвестного дворянина чужого народа может быть страшен и в этой юрисдикции. Теоретически, парень местами подставлялся. Красивая девчонка оделась в какую-то хламиду, даже лицо прикрыла, продолжил Ржевский, равнодушно поясняя свою позицию. Затем сделал еще одну немыслимую вещь, коснулся ее рукой. Ну, неприлюдное изнасилование, конечно, с извращениями в разные места, но нужные слова снова не нашлись. Нет, точно не подсыл. Кто-кто, а любой подосланный эмиратом руками ее трогать точно не будет. Отрубит по возвращении, здесь без вариантов. На задворках сознания мелькнула неуместная мысль. Интересно, а она теперь полностью опорочена этим прикосновением незнакомого мужского пальца? Земляки из службы охраны вон, все видели. Дома новость разнесется быстро. Может, уже этого хватит, чтобы старый козел исчез из списка женихов? Будет тогда вместо него новый козел. Решительно оборвала Мадина саму себя. Задача дяди Дали – убрать во мне поддержку конкурентки сына. Хочешь, браслетами потремся, беззастенчиво предложил в следующую секунду новый знакомый, абсолютно не обращая внимания на вытаращенные глаза сопровождающих, хотя те и стояли к нему лицом за ее спиной. Она в первую секунду даже не поверила ушам. Потереться пупками, это эвфемизм, означает те отношения между мужчиной и женщиной, которые допустимы лишь между законными мужем и женой. После свадьбы, тереться браслетами, что он имеет в виду, это уже оскорбление или что-то другое, какой-то местный культурный код, в корявом переводе, чего, браслетами потремся, Мадина даже переспросила, выигрывая время на обдумывание, ну да, не плачь, беззаботно продолжил Ржевский, лучше пивка садани, тоска и попустит, я из этой бутылки еще не пил, только пробку скручивал, понюхать, так что у тебя случилось, еще мгновение тому менталистка думала, что изумляться уже некуда. Оказывается, еще вполне есть куда. Алкоголь, ей, средь бела дня, при всем честном народе, когда она одета по канону. Да кто он такой? Ладно бы ночью предложил, после захода солнца, в ресторане или в ночном клубе. Куда она бы сбежала, переодевшись из традиционного наряда во что-нибудь по их моде и открыв лицо. Да уж, а в дальнейшие действия и вовсе не верилось, хотя она прямо в нем поучаствовала. Точнее сказать, тоже пострадала. Газированное пиво, взболтанная недотепа и подогретая 30-градусным солнышком, рванула из-под пробки во все стороны не хуже, чем 200-атмосферный огнетушитель. Поскольку заблаговременно запущенный ментальный буст никуда от нее не делся, даже под струями вонючей и противной алкогольной пены Мадина не растеряла хладнокровия. А ведь парень искренен, никакой он не агент, ни дяди, ни кузена вдали, ни вообще кого угодно из их краев. Просто потому, что после подобного демарша Дмитрию Ржевскому не то что в ее эмират, а вообще в залив хода нет. Смертную казнь за оскорбление Всевышнего в целом регионе никто не отменял, а такой фортель с пивом против любого, связанного с Аль-Футаим, именно оно и есть. Сорян, новый знакомый неожиданно смутился, впервые за все это время. Вот это номер. Когда практически лапал ее за тело при всех только что, он не стеснялся. Когда предлагал ей пить это посреди улицы, тоже не стеснялся. А тут вдруг ему стало неловко. Себя, если что, он накатил в 10 раз больше, чем ее. Ей только на подол и попало, и в основном ниже колена, успела отпрыгнуть. Когда это все из горлышка полетело в разные стороны, спасибо менталу и реакции. Представленные старым козлом Аль-Футаимом и Шаки примерно в это же время то ли сами протерли мозги, то ли наконец получили свежие инструкции. Решительно рванув к ней, эх, вот и конец свободе, слезы хлынули в три ручья сами, они попутно сделали попытку наказать живую неучтенную помеху. Бросили по кулаку в голову Ржевского. «Сука, домой, быстро!» Процедил параллельно один из них в ее сторону, хватая за руку и резким рывком на себя бросая на колени на асфальт. «Тварь!» Тут Ржевский удивил по-настоящему. Если бы не ментал и не работающий буст, Мадина не заметила бы, что первым делом он накинул взглядом все 360 градусов вокруг. Однако новый знакомый сделал именно так. Его глаза на долю мгновения задержались на бегущих через дорогу патрульных полицейских, затем вернулись к ее сопровождающим. Дмитрий, сын Ивана, первый удар кулака пропустил. При этом он, правда, подставил лоб, но здесь было неясно, случайно или специально. Второй удар уже пошел мимо, хотя и вплотную к его виску. Дальше странный белокожий парень, временами почему-то говорящий на североафриканском диалекте, выплеснул из бутылки вонючую жидкость в глаза тому, кто ударил ее. «Убью-ю-ю, тварь!» А его нечеловеческий крик чуть не заморозил кровь в жилах. Тут Мадине стало приятно и страшно одновременно. Хоть кто-то за нее в этом мире вступился по-настоящему. Даже не зная, кто она такая, сообразила задним числом после выплеснутого ей в лицо пива, не думая о ее титуле, на самом деле чужом, без условий и выгоды для себя лично, взял и рискнул собой, от чистого сердца, просто по-человечески. Шел навстречу, увидел, она плачет, попутно вопрос, как увидел, не должен был, мимо не прошел, вмешался. А страшно ей стало потому, что сейчас с ним сделают что-то очень нехорошее. Уж больно размеры парня отличались от гвардейцев Эмирата, да и артефакты у них с собой, а на нем она ничего подобного не чувствовала. Шанс есть, если он все-таки тоже менталист, надежда умирает последней. Если да, то мышцы и реакцию теоретически он может усилить. Всевышний, помоги и мне, и ему, взмолилась она в очередной раз, наплевав на тот факт, что всю предыдущую жизнь была чуть ли не воинствующей атеисткой. Ржевский тем временем неуловимо изменился. Холодным взглядом опять скользнул по проспекту, как будто прикинул скорость перемещения полицейских. Затем решительно поймал ее обидчика за воротник, зайдя стремительным пируэтом тому за спину. «Назад, БЛ!» Дмитрий, сын Ивана, сопроводил выкрик ударом каблука под колено противника. Гвардеец родного эмирата рухнул, как подкошенный. Ржевский, продолжая двигаться странным приставным шагом, ахнул, походя упавшего каблуком в висок, подныривая под удар второго. У Мадины заныли зубы. После пинка голова сбитого с ног врезалась в асфальт с таким звуком, что чуть не стошнило. «Женщин бить нельзя», – прохрипел защитник, которому в следующую секунду от тренированного бойца прилетело дважды, трижды, четырежды. А Дмитрий каким-то образом выдержал. Еще долю секунды тому она с ужасом осознала, что никакого усиления или ментального буста у парня нет. Сейчас же он вцепился собакой в одежду оставшегося гвардейца, как-то хитро развернулся, и ноги второго противника описали правильную окружность, взмыв в воздух. Минус два. Ржевский впечатал спиной сопровождающего в дорожное покрытие, падая сверху и добавляя локтем. Раз, два, три. В ускоренном восприятии рука Дмитрия, сына Ивана, ходила как механизм. Вверх-вниз, вверх-вниз. Гвардеец под ним дергался, усиленный амулетом. Нечеловеческим усилием отрывался от земли, чтобы опять поймать лбом чужой локоть и снова грохнуться затылком об асфальт. Точку в драке поставила местная полиция. Подбежав, когда уже были не нужны, патрульные разрядили парализаторы гибриды во всех без разбора, кроме нее. «Ваше высочество, с вами все в порядке». «Ну да, у них магическая идентификация работает даже сквозь одежду, даже сквозь покрывало на лице, и вообще полиция везде одинакова. Появляется тогда, когда все закончится, не раньше. Хотя с Далией перепутали, ха. А вы как думаете?» Вопросом на вопрос ответила Наджиб-младшая, лихорадочно прикидывая варианты, что делать дальше. «Нахер вы в меня стреляли?» Ржевский без перехода неожиданно сел на земле, как ни в чем не бывало. «Вы с самого начала не видели, что я защищался?» Нездоровые движения вокруг члена монаршей семьи затянул был один из патрульных. «Вначале бы снять угрозу ее высочеству. Моя личность этим вашим агрегатом уже установлена?» Парень покосился на амулет-жетон сотрудника и плавно поднялся на ноги. «Да, так какого ха?» Теперь он ткнул пальцем в живот полицейского, как ее перед этим. «Погоны жмут, обитателей золотого квадрата по фамилии не знаем. Начальство сюда на связь, быстро. Успокойтесь, пожалуйста. Давайте спокойно со всем разберемся. Видимо, в сети не соврали. Фамилия спасителя в городе действительно что-то весила. Во всяком случае, этот его немыслимый демарш был проглочен служителями закона. Как так и надо. Из вежливости все сейчас говорили на всеобщем. Ржевский, полицейские тягуче переглянулись, потом снова обратились к спасителю. Претензии будете выдвигать за стрельбу по несовершеннолетнему? Это была не стрельба, применение маготехна. За применение спецсредств по несовершеннолетнему без предупреждения этого вашего маготехна в ситуации, когда его жизни угрожала опасность от третьего лица. За словом в карман новый знакомый не лез. Во всяком случае, с легавыми себя чувствовал в своей тарелке. Да, зависит от вас. На лице Дмитрия, кажется, мелькнуло мимолетное удовлетворение. Этих двоих, он пнул ближайшего к нему ишака, посланного дядей, примите, хотя б на сутки, ваше высочество, вас объявили в розыск. Сержант, старший патруля, не ответил Ржевскому, обращаясь к ней. Ваш дом, ссылаясь на ваше нездоровье, выдал разрешение на ваше задержание. Зачем? Ее сердце пропустило удар, доигралось. Видимо, свадьба случится сразу, как только ее доставят обратно. Ваши старшие родственники говорят, что по вашим законам вы несовершеннолетние. Ушли из дома, они волнуются. Суки, всхлипнула Мадина вслух. Это неправда же. Как раз по домашним законам она считалась вполне взрослой. Полицейские молча развели руками. Глава 5. Стоять. Невозмутимый Ржевский мощно пнул зашевелившегося внизу охранника, потом без затей схватил патрульных за рукава. «Служивые, ваш намек понятен. Меняемся. Говори, я вам не предъявляю за тазер по резиденту Золотого квадрата». Он ткнул пальцем в гибридный магоразрядник молний. «Вы не идете за это в тюрягу тарахтеть кандалами за превышение, а спокойно служите дальше. Взамен, магопульт департамента через амулет-жетон и сейчас все фиксирует». Сержант строил беседу так, словно намекал на некое возможное продолжение. Попутно он похлопал по нагрудному жетону, совмещенному с артефактом, фиксирующим происходящее. «Рот Ржевских в моем лице берет девицу под защиту», Дмитрий сын Ивана в ответ хлопнул ее по плечу, как мужика, в очередной раз нарушая правила. «До выяснения всех обстоятельств того, что ей угрожает, объявляю это официально, в соответствии с дворянским уложением, порукой тому моя честь. Безопасность девицы гарантируется во всех смыслах. Если что, ее родня со своими розысками идет нахр, девчонка не должна плакать и нестись по улице, сломя голову». Сержант на секунду встал по стойке смирно, затем взял спасителя за браслет. «Подтвердите, пожалуйста, личным оттиском. Это обязательно. А сам не можешь? Голова болит, не могу сосредоточиться». Ржевский угрюмо кивнул под ноги. «Ударили сильно. Могу, дайте разрешение на активацию вашего герба. Устно? Даю». «Да, устно тоже можно. Про ее родню вы сейчас серьезно сказали? Более чем. В пиду такую родню, от которой бегать сломя голову приходится. Ничего себе. Этот парень в потертой одежде сейчас открыто объявил себя врагом кое-кого в Эмирате? Вот это да. А если подумать дальше, то можно посчитать и за объявление войны всему Эмирату, если дядя Дальки престол займет. Пацан, и вот так запросто. С другой стороны, он из изначальных родов. Хаем. Повисшую в воздухе голограмму герба Ржевских на джип-младшая рассматривала с любопытством. Интересная композиция. Нерушимая скала на фоне заходящего солнца рядом с дорогой, убегающей в горизонт. Вбитый в эту скалу рукоятью на треть то ли бич, то ли хлыст. На оголовье хлыста висит чья-то шляпа. К шляпе приколот то ли погон, то ли древний эполет. Три маленькие звездочки и полустертая надпись. Видимо, старинный вензель какой-то конкретной воинской части. Не для протокола. Из-за нее, младший патрульный сменил тон на нормальный и кивнул на Мадину. Как на что-то неодушевленное, все управление на уши поставили за последние 5 минут. Не лезу в ваши дела высокородных, но их сектор и эмират за нее могут. Спасибо, ровно перебил Ржевский. За ориентиры спасибо. Предсказуемо. Если принцесса убегает из дома, значит, догонять ее будут со всем пчанием. Чтобы никакие активы на сторону не утекли, ясно все. Блин, как бы ему сказать, что она только двойник, не далее, а то понапридумывает себе. Дмитрий, ты сможешь меня принять под опеку, чтоб из дому отстали? Спросила парня в лоб Мадина, поскольку только сейчас заметила, что один из ишаков-земляков пришел в себя и переговаривается по закрытой линии. Бесшумно, лежа на земле и притворяясь бессознательным. Вот же хитрая сволочь. Пользуясь тем, что она отвлеклась, думает, что не заметит. На самом деле, ее вопрос имел в виду не сможешь ли, а не побоишься ли. Впрочем, менталом на джип младшая пользоваться умела. К текущему моменту она как раз полностью подбила на бусте все вводные и завершила анализ. Алкоголь и обливание пивом при всех, слов нет, за гранью. Плюс в пользу искренности незнакомца, хотя его мысли почему-то непрозрачны. В живот пальцами тычет вообще всем подряд, невзирая на регалии. Вон, даже полицейским при исполнении. А ведь в других местах за это и застрелить могут. Например, в том же секторе бритов. Тоже плюс. Род Ржевских. В сети об их фамилии было не очень много, но Магохран Эмирата только что по сети выдал справку по ее запросу. Это единственная фамилия, которая никогда не снимала шляпы и не вставала со стула перед своим монархом. А, так вот что головной убор в их гербе делает. Ясно. Какая-то древняя история. Продолжение на чужом языке, дальше надо переводить. Говорить на нем она еще могла, но читать и писать пока не выучилась. Вечные бунтари регулярно затевали ракоши, на их шляпу в итоге просто все плюнули. Огромный плюс и даже сверх того. Это шанс, просто простолюдинам непонятный, тьфу, тавтология. Могу и принимаю, лаконично развернул вспять реку ее судьбы блондин. Похиуморос, добавил он через мгновение. Точно, альфутаим могут быть очень мстительными, на самом деле сердце уже радостно рвалось из груди. Точнее не бывает, альфутаимом больше, альфутаимом меньше, то ли пошутил, то ли нет сын Ивана. Ух ты, с другой стороны, если Ржевские своего эмира испокон ни во что не ставили, как там он у них называется, что о чужих говорить, а конкретно этот Ржевский и самого альфутаима на 3 буквы послать может при всех. С него станется, или в 5 букв, если переводчик его языка не ошибается, вон, прецеденты в их роду были, хотя и с другими монархами, занятно, такой реально способен дяде Дали в рожу харкнуть на виду у всего города, ибо род Ржевских никогда и никому не уступал, никогда и никому, впрочем, сами на рожон обычно не лезут, но это еще больше плюс, мудрость и осмотрительность. Мадина молниеносно учла новые нюансы и с замиранием сердца сделала ставку на невообразимую авантюру. «Я принимаю защиту рода Ржевских на то время, которое мне может понадобиться». Вот так, максимально размыто, никаких конкретных формулировок. Мэрии соты зафиксировано. Жетоны патрульных дружно мигнули и в магическом, и в электронном спектрах. Полицейские отдали честь, использовали физическое усиление от служебных амулетов и подхватили с земли ее земляков, заламывая тем руки за спину. Затем молча направились обратно через дорогу, к своей машине. У Эмирата больше не было власти над ней в этом городе. Захотелось прыгать, кричать от радости и болтать в воздухе ногами. «Куда пойдем?» – спросила она нового знакомого уже почти спокойно. «Познакомиться бы поближе. Теперь обратно домой только», – хмуро проворчал Дмитрий. «Тебя в нашу усадьбу отведем, сама заблудишься еще. Потом я в школу топаю, а ты в себя придешь. Участок огромный, домов несколько, народу нет. Занимай любой, тебя никто не потревожит. Чего хмурый? Сейчас, когда непосредственная опасность в лице 40-летнего старика жениха миновала, на джип младшая неожиданно успокоилась. Если совсем честно, Ей было до чертиков любопытно. «Я теперь за твою честь отвечаю, поэтому», — угрюмо ответил спутник. «Нам туда», — он придержал ее за локоть, опять нарушая канон. «Сказать ему, что ли, что нельзя трогать женщину руками?» Так короче, по-своему истолковал заминку Дмитрий. «Я тебе даю честное слово, что моя честь вне любых подозрений», — четко выговорила Мадина. «Ты же менталист, читай по моей ауре». «Нет необходимости», — отмахнулся Ржевский. «И так понятно, что тебя, в таком случае, тревожит. Давай выясним сразу». Ей на мгновение показалось, что авантюра, возможно, чрезмерно рискована. «Дура, что ли? Красивая девка, умная, отчаянная, из дому сбежала, чтобы душу сохранить». Он буквально парой слов ухитрился сказать гораздо больше, чем прозвучало. Ее сердце снова забилось. «А пальцем тебя теперь тронуть нельзя», — с досадой завершил пояснение новый попечитель. «Хотя жить какое-то время будем вместе, эх, а зачем ты хотел тронуть меня пальцем?» Она поначалу принялась думать не в ту сторону. Он промолчал, долгую секунду красноречиво глядя на нее. Казалось, его взгляд способен проникать даже сквозь одежду, по крайней мере, на ее груди он явно задержался. Мадина почувствовала, что от собственной догадки густо краснеет. «Ты не пальцем хотел меня тронуть», — откровенно сформулировала она, чтоб не осталось недосказанности. «Совсем другим местом. Я менталистка четвертого ранга, но тебя почему-то не вижу насквозь. Однако как мужчина ты от меня хочешь вполне определенного, здесь без сомнений». «Забудь», — уверенно ответил спутник. «После взятия тебя под защиту рода, никаких других мест. Да и пальцев тоже», — тоскливо завершил он. «Увы, честное слово дано». Магохран Эмирата пишет, что Ржевские никогда не врали, она прозрачно намекнула, что местами тоже контролирует обстановку. «Это наш внутренний информаторий престола для посвященных в ментал». Говоря цинично, менталист четверка простаков и более слабые ранги в растение превратит запросто, было бы желание, или случись вдруг опасность, тогда в порядке самозащиты. Именно, слово нашего рода крепче стали, так было, есть и будет. Именно поэтому, он не закончил, сквозь его странный ментальный щит пробился отголосок разочарования. Мадина хихикнула. «Ты прикольный, другие в таком случае слушай», — должна признаться, ей с опозданием стало неловко. «Я не принцесса на самом деле, у нас с ней просто одежда одинаковая. Если ты хотел через меня к нашему двору приблизиться, то напрас. Какая разница?» — равнодушно пожал плечами сын Ивана, перебивая. «Ты девчонка, бежишь от притеснений, в помощи нуждаешься. Твой титул никому не интересен». «У меня нет титула», — на всякий случай напомнила она и уточнила, открывая еще одну тайну. «Я двойник ее высочества. Росли вместе с детства, она без магической искры. Я типа ее приложения. Прав на престол Эмирата не имею от слова совсем». Последние слова были сказаны на три тона тише. «Да и хрен с ними», — философски утешил Ржевский, ободряюще хлопая ее по спине. «На титулы всем плевать, если тёлка с такими сиськами, как у тебя, в помощи нуждается. Есть же еще в мире святые вещи». Дальше он абсолютно машинально похлопал ее по правой ягодице. «Почти. Понимать надо». Мадина отпрыгнула в последний момент, как дикая кошка. «Ты только что пообещал, что никаких пальцев и других частей тела». Она остановилась, прикидывая, не начинать ли воевать прямо тут. «Уж больно часто этот варвар руками машет. Если пальцами иным в меня тыкать не сможешь, зачем я тебе?» Наджип-младшая решила выяснить все здесь, не сходя с места. Благо, Ишаков из гвардии полиция уже увезла. «Дура. А любовь к искусству?» — он хмыкнул и пошел вперед. «Иногда достаточно просто знать, что такие сиськи рядом. Для вдохновения и мотивации достаточно. Ну-у-у, если так, да искренне верит в свои слова. Хм, не подумала». Она последовала за ним, нагоняя. «И зря. Кстати, жопа у тебя тоже на 5+. Упругая, красивая и аппетитная. И зачем ты только эту хламиду нацепила? И талия узкая, и ноги длинные. Откуда ты знаешь про мою жопу? Ты не успел коснуться. Сердцем чувствую». Он покосился и добавил. «Могу чувствовать коэффициенты плотности и упругости тел, когда напрягусь. Расовый бонус». Звучало двусмысленно. «Тела только женские или он в целом о физике? С его фамилией станется и то, и другое». «Так, последний раз». Мадина даже на мгновение подумала, что сейчас придется мериться, кто кого в ментале сильнее. «Мою жопу ты больше не трогаешь, как и что угодно еще, спину, ноги и так далее. Ни пальцем, ни чем-нибудь более для тебя интересным. Как скажешь», — Покладисто согласился новый знакомый. «Извини, был неправ, руки сами тянутся. Ты ж красивая, больше не повторится». Ведь при этом Дмитрий, сын Ивана, имел простодушный, виноватый и искренний. «Ты не знаешь, что творишь по законам нашего общества», — остывая, по инерции проворчала она. «Варвар, я серьезно, завяжи свой хрен на узелок, ради бога, для общей выгоды, клянусь, больше не буду, честно». «Дворянин знаешь, чем от простолюдина отличается?» «Знаю, но скажи и ты, дворянин за нематериальные ценности способен пожертвовать всем, это в норме, за свое честное слово тоже?» «Кажется, она его поняла теперь, угу, так что не парься, ничего у нас в доме твоей невинности не угрожает», — кисло, но правдиво завершил сын Ивана. «Честное слово, самая большая драгоценность моего рода, это с другими валютами временная напряженка, а честное слово, единственное, что в наличии. Твои руки независимо от твоих слов к моей жопе тянутся, молчу про сиськи. Ты умная, умная и мудрая, не только ослепительно красивая». Ржевский на мгновение сверкнул глубоким и недетским взглядом. «Приятно, и ведь больше не злит, куфар, не говоря уже, что не пугает. Прикольно, интересно, какое у него все-таки направление в ментале. Она даже тип его воздействия не чувствует. Ты тоже далеко не так прост, как стараешься казаться», — вежливо кивнула на джип младшая, честно отдавая собеседнику должное. «Я тобой тоже где-то искренне восхищена, как ты с гвардией голыми руками расправился. Проехали, а то сейчас опять о твоих сиськах затяну. Пиво точно не будешь? Ты идиот, или издеваешься?» «Я не издеваюсь», — молниеносно открестился спутник, не задумываясь, а через мгновение искренне заржал молодым верблюдом. Она почему-то присоединилась, не задумываясь, как это будет выглядеть со стороны. «Пожалуйста, не прикасайся ко мне больше руками», — тихо просит Мадина, когда мы шагаем с места нашего знакомства в усадьбу Ржевских. «Без проблем, я уже заметил многое, что из этого тела вырывается рефлекторно, ее если и не раздражает, то как минимум озадачивает. Со знаком минус, не обижайся». Она делает два быстрых шага, заходя вперед и заглядывая мне в лицо. «Это не потому, что ты плохой. Причина во мне, и непривычно, и у нас так не принято, и, я понимаю, культурный шок. Точнее сказать, в твоей культуре тактильный контакт между полами здорово ограничен, в отличие от того, к чему привык я. Оно из ее одежды с самого начала было понятно любому, кто мозгами мыслить в состоянии, тем более мне. Просто увлекся где-то. Опять же, такие сиськи здравомыслию мужиков не способствуют». Спина ниже талии у новой знакомой вовсе на 6 баллов из 5. «Спасибо», — кротко кивает девчонка, — «а то я уже испугалась. Думала, как бы не пришлось и тебе мозги тереть. Ты и такое можешь. Ух ты, вообще-то, на сознании первородного сработать по идее не должно бы, но выяснять в деталях на себе, пожалуй, не стоит. Опять же, если нам какое-то время жить вместе, надо понимать, на что рассчитывать с ее стороны. Я менталистка 4-го ранга. От рождения росла с Далией Альфутаим, если тебе это что-то говорит». «Неа, впервые слышу. Чистая правда. А для чего вас вместе растили? Предполагалось, что я всю жизнь должна быть рядом, как ее напарница, Далька-то простачка. Ни ментала, ни какой-то иной магической искры. Она косится на меня так, чтобы я этого не заметил», — отслеживает реакцию. «Значит, мой расовый бонус худо-бедно работает. Не человеком мои мысли читать, даже если они менталисты. Это хорошо. Получается, принцесса родилась без аристократических примочек? Ну-у-у, это консервативная точка зрения. Сейчас не как в древности», — серьезно качает головой собеседница, старательно подбирая слова чужого ей языка. «Теперь же и среди аристократии куча кланов без магии. В принципе, все те, кто на технику заточены, хоть и южных хань взять, или большинство подданных Микадо». «Откуда ты знаешь эту речь?» — спрашиваю, поскольку новая знакомая перешла на родной язык Ржевских сразу, как только мы остались наедине. «Это один из секторов свободной экономической зоны», — чуть удивляется она. «А я менталистка, помню. И, ну, у меня мозги по определению варят лучше, чем у остальных. А знать основные языки соты — где-то норма для образованного человека, во всяком случае, при нашем дворе». Подумав, она добавляет: «Да и для аристократии в целом, не стыкуется. Ты очень удивилась, когда я по-вашему заговорил. На твоем лице было написано, что не должен. Глава 6. Наш язык последний по популярности, вздыхает девчонка. Его почему-то никто учить не торопится. Да, наверное, мы исключение из общего правила. Какие еще вещи мне следует знать или учитывать, чтобы не нарушать твоего комфорта, пока ты у меня жить будешь? В смысле, ты только что сказала, пальцами тебя не трогать, другими частями тела в тебя не тыкать тоже. Есть еще что-то из этого списка? Для начала хватит, иного пока в голову ничего не приходит. Вспомню, скажу. Какое-то время шагаем молча. Драка с двумя здоровенными типами прошла далеко не так легко, как я надеялся. Похоже, мои расовые бонусы оттуда перенеслись исключительно в части талантов мозга, а не тела. Голова после ударов по ней беспокоит, у нападавших явно были какие-то амулеты на усиление. Не должно бы меня так развести после кулака человека. Больно. Нынешнее тело намного хлипче, чем то, к чему привык я. Как вышло, что ты не побоялся драться с двумя гвардейцами голыми руками? Они тебя ударили, пожимаю плечами. Ты и так перед этим плакала, а тут еще. Надо было стоять и смотреть, я тебе очень благодарна, просто удивлена. Нужно быть более чем смелым человеком, чтобы начать сражаться с нашим гвардейцем. Тем более их было двое. Справился вроде. Не объяснять же, что поначалу у меня рефлекс сработал. Гномье тело против человека, это как кувалда против стекла. Просто не привык я к новой ипостаси. Это и удивительно. Дима, я могу спросить, какое у тебя направление? Она словно долго решалась перед тем, как задать этот вопрос. В смысле, ты справился с двумя из свиты Альфутаим? Они, конечно, простаки, но амулетами были усилены дорогими. Это раз. Мадина снимает тряпку, закрывающую нижнюю часть ее лица, и серьезно глядит мне в глаза на ходу. Два. Я тебя совсем не вижу. Ни по ауре, ни по ментальному оттиску, ни в ментальной проекции. А, мыслей прочесть не можешь? Выдыхаю с облегчением. МХМ. Мыслей, эмоций, твоих самых больших страхов не вижу. Подсознательных стремлений, желаний, ничего. Она в упор сверлит меня взглядом. Так не бывает. Ты же менталист. Пожалуйста, ответь. Извини за нахальство. Я понимаю, что лезу не туда. Но дракой с двумя сопровождающими твоя опека надо мной может не окончиться. Я должна точно знать, на что могу рассчитывать. Ты тоже менталист или нет? Личных секретов раскрывать пока не буду. Тщательно подбираю слова, чтобы пауза не затянулась. Но на что тебе рассчитывать, сказать могу. Говори. Меня и не должен видеть никакой менталист. В последнюю секунду удерживаюсь, чтобы не добавить из людей. Мысли мои, в смысле. Наведенная амнезия тоже не сработает. Что, амнезирование? Ты сказала, память можешь тереть, вот оно. А, поняла. Еще что, вижу механизмы. Не все, но многие. По какому принципу работают, что сломалось, что улучшить можно. Интересно. Еще, последнее ее явно не впечатлило. Женщина, что сказать. Сквозь ткань тела видеть могу, еще к языкам способности. Учусь быстро. Надеюсь, мой расовый бонус на скорость обработки информации в сравнении с людишками здесь сохранился. Пока не было оказии проверить. Можешь сказать, как ты два наших амулета голыми руками запинал? Если секрет, пойму. Да какой секрет? Нельзя женщин бить, особенно таких маленьких, как ты, и симпатичных. Зло взяло. Дрался на характере, у нас это фамильное. Видимо, какой-то семейный буст, бормочет она под нос, что-то поясняя самой себе, или родовой. Я читал о Ржевских, когда ты с полицией разговаривал. В принципе, с вас станется. Дим, а, и комплиментов мне пока тоже не делай, хорошо? Ты сейчас сказал, маленькая и красивая, сказал, что не так, Дим, это очень вольные слова от мужчины в мой адрес, особенно если мы на одной территории жить будем. Ты же спрашивал, чего еще делать не стоит, чтоб твой комфорт не нарушать? Ага, вот этого тоже не надо, мне некомфортно. Ощущение, что ты изо всех сил стараешься исхитриться, чтобы мне ноги раздвинуть поскорее и любой ценой, и между них проскользнуть. Ты понял? Ладно, уже и прекрасным не восхитишься. Жить рядом с такими сиськами и даже слова не сказать, это за гранью, бормочу в сторону. Завязывай, все, достаточно. Молчу, точнее, не молчу. Мадин, если ты такая менталист крутая, почему ты этим твоим охранникам на проспекте мозги сразу не прополоскала, когда они тебя бить начали? А смысл? Тоскливо и как-то по-взрослому вздыхает девчонка. Она скомкала тряпку, закрывавшую нижнюю часть лица, в кулаке и сейчас тоже с удовольствием подставляет лицо солнцу. Платок на волосах, впрочем, оставила. В этом месте не понял. Ты решила взбунтоваться, так, кому-то что-то доказать. Эти двое, простаки, сама сказала. Эти двое, часть системы. Ишаки, мудаки. Она красноречиво поднимает и опускает брови. Но хлопни я их, это не решало моей проблемы дома в корне. Идти мне потом куда? Даже убей я их там на площади. Потом что делать, такие как ты редкость. Меня сразу бы кто-то другой к рукам прибрал, может, даже похуже. Например, бриты, хань, островитяне, ваши, спутница равнодушна. Кто первым дотянется? Ты, это очень большая удача. Я даже в Бога поверила, наверное. Хм, если здешнее аристократическое общество такой же поучатник, как и у нас, то понятно. Только разные народы тут, похоже, роль наших разных рас выполняют. Оставшаяся без защиты служанка принцессы автоматом цель для всех остальных, кто конкретный трон от влияния подвинуть мечтает, и место самому занять. Понятно, чё, я удивилась, когда ты ради меня всерьез с нашими драться начал, говорит она после паузы. Подумала, самый безнадежный бой в мире, когда увидела, что на тебе никаких усилений нет. О, чуть не забыл, там, откуда я родом, сила духа тоже считается усилением. Ну, в принципе, ты не проиграл, после некоторой заминки не спорит девчонка, тактично скругли углы, чтобы не возражать открыто. Еще расчет был, скорость их движения читалась, когда этот тебя за руку дернул, я понял, что им не уступаю. Дополнительных поражающих элементов у них не было, голый организм. Что такое дополнительные поражающие элементы? Кастеты, боевые наручи, дубинки, клинки. Даже защитных жилетов не было. Хм, да, я вижу материалы вглубь. Если бы под их одеждой защитный жилет был или любой аналог кольчуги, я бы понял, у них не было. Хм, ну мне и показалось, что это просто характер на характер, у кого личный стержень толще, внутренний. Эти ваши амулеты, я их просто не учел по запаре, если честно, признаюсь. А если бы знал про амулеты, она вдруг наливается нездоровым любопытством на ровном месте. Пофиг, не было там других вариантов, все равно за тебя надо было драться, не стоять же и не смотреть на такое. Ты очень достойный сын своей семьи, кажется, она сейчас стала еще серьезнее, полностью достойной своего герба. Я очень рада, что мы встретились. Слушай, все спросить хотел, а каким образом ты о моей семье прочла, когда я с полицией объяснялся? Она удивленно раскрывает глаза. Коммуникатор же, я менталист 4-го ранга, через переходник могу входить в интерфейс напрямую, без экрана или клавиатуры. У меня и магопереходник, и техно оба активны. Ух ты, кажется, я знаю, кто мне сейчас и про этот черный прямоугольник в кармане все объяснит, и про браслет на руке. Научишь. Иногда информация бесценна. Приборы, на которых не работает мой расовый бонус познания сути и техники, необходимо научиться использовать прямо сейчас. Что-то мне подсказывает, что в этом мире иначе будет очень сложно. Дим, ты сейчас серьезно? Она с опаской отодвигается и замедляет шаг. Ты же обещал без подкатов, оставь мою жопу в покое, ради всего святого. Кочерышку попарить, для этого есть совсем другие женщины, не я. Хочешь, даже оплачу. Только завяжи ты свою мужскую гордость на узелок, Бога ради, со мной, я. Но мне не дают сказать и слова. Я поняла, что у тебя денег нет, и у вашей семьи. Но у меня есть, на шлюх тебе хватит. Пошли, сходим в нужный салон, если так не втерпешь. Чпокнешь хоть всех, только уймись уже. Гормонально развитая личность. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее высочества Далиаль Футаим, третий в списке наследников одного из эмиратов. Менталистка 4-го ранга. Я поняла, что у тебя денег нет, и у вашей семьи. Но у меня есть, на шлюх тебе хватит. Пошли, сходим в нужный салон, если так не втерпешь. Чпокнешь хоть всех, только уймись уже. Гормонально развитая личность, хотелось сказать грубее, но она сдержалась. Если подумать, мужики, настоящий слабый пол, потому что кое над чем совсем не властны. Гусары денег не берут, мрачно отчеканил спутник в ответ. Не смей меня так больше оскорблять. Теперь она повторила на лице его тупое удивление. Где я тебя оскорбила? И кто такие гусары? Оскорбила дважды. Первое, когда предложила деньги мне, неважно, в какой форме. Прости, хотела, как лучше. Получилось, как всегда. Чтоб больше этого не было. Хорошо. Еще, сам факт женщины за деньги мне. А что такого? Она искренне не понимала. тебе нужна весьма определенная услуга. Да, не совсем, ПХМ обычная, но в вашем обществе, достаточно стандартная. Я готова оплатить тем женщинам, которых выберешь ты, чтобы они тебе своим телом эту услугу оказали. Где тут место оскорблению? У нас с тобой реально разные культурные коды, проворчал сын Ивана. В мире есть две вещи, за которые настоящий мужчина никогда не платит. Вода и бабы. И то, и другое идет бесплатно, если ты. Договорить она ему не дала, поскольку перебила. У нас вода за деньги. На джип младшая озадаченно заглянула в глаза собеседнику. Хочешь, можешь по сети проверить. Я уже поняла, что ты дремучий, но ты же по-нашему хорошо говоришь. Читать тоже умеешь? Конечно, Ржевский слегка обиделся. Не обижайся. После серьезного внутреннего колебания она на мгновение коснулась его локтя кончиками пальцев. Впрочем, руку тут же отдернула. Я вот по-вашему говорю неплохо, а читать не умею. Буквы очень сложные. Он решительно полез в карман и извлек наружу комплект из переговорника и амулета-усилителя, выполненного в виде браслета. Это не подкат. Дмитрий решительно впихнул артефакты ей в руки. Пальцами тебя не касаюсь. Просто покажи на моей технике, как ею пользоваться. Можешь считать своей услугой в мой адрес. Кто такие гусары, которые, как ты говоришь, не берут денег? А давай вместе и посмотрим, спокойно предложил Ржевский, указывая взглядом на свои вещи в ее руках. Ты алфавит поучишь, а я, как этим пользоваться? Ты сейчас не издеваешься, что ли? Нет, и не шучу. И ноги мне тоже не мечтаешь раздвинуть. Мне, кажется, перед встречей с тобой память слегка потерли, признался он мрачно. Целых фрагментов не хватает, рассказывай. Она решительно убрала его комплект под обаю. Я менталистка четвертого ранга, напомнила Наджип младшая. Может, присоветую чего или с реабилитацией помогу. Нет, не обижайся. Тут же поторопился выпалить спутник. Есть кое-какие секреты, которые пока никому раскрывать не готов. Как ты говоришь, проблема не в тебе, а во мне. Ты не понимаешь, что я могу тебя заставить. Она серьезно посмотрела на нового знакомого. Причем так, что ты даже помнить ничего не будешь. Это для твоего же блага, колись. А ты заставь, попробуй, хохотнул Ржевский легкомысленно. Заодно и посмотрим, что к чему. Пару минут оба помолчали. Не могу. Какой-то блок мощный стоит, откровенно сообщила она, попытавшись трижды и вытирая после этого пот со лба. Такой, что я и пробиться сквозь него не могу. Опиши ощущения подробнее, он вдруг заинтересовался. Стена из камня, как будто камень пытаюсь разговорить. Так и должно быть, сын Ивана с облегчением расслабился. Хоть что-то работает, как надо, слава богу, пробормотал он в сторону тихо. А что это за блок, какая школа? Будет перебором просить его научить либо показать, но на будущее обозначить интерес следует. Неизвестные приемы ментала неизвестной же школы, еще и в исполнении фамилии Ржевских, почему бы и не намекнуть, вдруг когда-нибудь поделится, можешь считать родовым бонусом. Пашет, значит, добавил он в сторону, ухмыляясь. Ха, но для тебя это все равно ничего не меняет, спокойно пожала плечами менталистка. Не смогу через ментал, буду капать на мозги так, пока не расскажешь, не отдам твои вещи обратно. Эй, а пальцем ты меня тронуть не можешь, вот ты стерва. На его лице смешались искренние обида и недоумение. Угу, и не скрывала никогда. Я из тебя все равно выдавлю все, что мне нужно. Колись, говорю, по-хорошему. Это же нечестно, возмутился еще сильнее Ржевский. Это манипуляция и наглый обман. Ну да, она даже слегка удивилась в ответ. Оно и есть, что не так, чего такой удивленный. Ты втерлась ко мне в доверие и воспользовалась моим положением. Вернее, сейчас нагло пользуешься. Привыкай, Мадина снова пожала плечами. Урок номер один. Аристократическая среда, еще тот паучатник. Ты подставился, я тебя подловила. Теперь ты в зависимом от меня положении. Прогибайся и слушайся или неизбежны потери. Подлость какая? Если я под твоей защитой, подлость будет первым, чего тебе следует опасаться, вздохнула младшая Наджип. В перспективе и со всех сторон. Мрак. Если верить Магасити, вы от цивилизации за последний век изрядно отбились, семья твоя в смысле. Похоже на правду, она окатила его оценивающим взглядом. Ты ж реально простодушен до наивности, как до своих лет только и дожил. А про себя менталистка подумала, что как человек парень как раз таки неплох, даже хорош, чего уж. Такую непосредственную наивность себе могут позволить лишь очень серьезные люди, в золотом квадрате, да в нынешнее время. Тьфу, БЛ, Ржевский по-детски шмыгнул носом. Ладно, спасибо за науку. На, Мадина сунула ладонь под накидку и протянула его комплект обратно. Это была проверка, не дуйся. Да пес с ним, Ржевский покосился на свои вещи в ее руках, но брать не стал. Лучше научи этим пользоваться, я серьезно. А то техника в руках дикаря, груда металлолома. Он развернулся и, не дожидаясь ее, зашагал вперед. Эй, поколебавшись, она догнала нового знакомого и щелкнула ногтем по локтю. Не парься, я пошутила. Просто хотела посмотреть, нет ли видимых мне закладок на твоем комплекте. Заодно развлеклась. Извини, если обидела. Хе-хе, а теперь я буду корчить сердитую рожу и тобой манипулировать. Один-один. Эй, могу прямо сейчас вернуть, но ты сам брать не хочешь. Как идиотка бегу следом за тобой, с вещами в руках. Да стой ты. Она сдержала ругательство. Ты меня лучше этим пользоваться научи, попросил он совсем другим тоном, притормаживая. И нет, ты меня совсем не обидела, можешь не париться. Я не настолько тонкая натура, добавил Дмитрий. Чтоб нашего брата обидеть, постараться надо. Тебе явно не под силу. Зайдем сюда, выпьем кофе, предложила менталистка неожиданно для себя, увидев знакомое заведение в глубине тротуара. Там разговор продолжим. Спешить, я так понимаю, нам обоим особо некуда. Давай, непонятно вздохнул он. Если ты буквально настаиваешь. Идти внутрь Ржевскому явно не хотелось. Настаиваю, решительно подтвердила Мадина, останавливаясь и пропуская спутника вперед на летнюю площадку кебаба. Сетевое заведение из родных краев даже до здешних мест добралось. Кто бы мог подумать. Мне здесь все родное, обстановка успокаивает, пояснила она. Возникла неловкая заминка. Теперешний опекун замер напротив нее перед входом на летник, указывая ладонью внутрь. Быстро оглянувшись по сторонам, она зашипела, словно кобра. Развернулся и пошел. Варвар, я сзади. Он широко раскрыл глаза, но выполнил сказанное. Че это на тебя напало? Тихо поинтересовался он уже за столиком, незаметно косясь по сторонам. Озверела прямо. Прошу тебя соблюдать наши обычаи, когда мы вместе, особенно в таких местах. Это ж их знать надо для этого, резонно заметил Дмитрий. Я думала, раз язык знаешь, то и в обычаях ориентируешься. Нет, поторопился откреститься он. Можешь считать, что язык по книгам учил, а в нравах ваших вообще не шарю. Так что лучше предупреждай заранее. Женщина не должна идти впереди мужчины, иначе получается, что она его ни во что не ставит. Черт, а ведь всех правил ему быстро не расскажешь. Дурацкий ритуал, фыркнул Ржевский пренебрежительно. Могла б сразу сказать, не могла. Вон тот тип на нас пялится, я быстро прочесть пыталась. Чего он хочет? Не могу я одновременно и тебя отесывать, и работать. И чего ж он думает? Не поняла, вздохнула Наджик-младшая. Что-то на тему интересов каких-то Воронцовых. О, это дворяне из новых, оживился Дмитрий. Нашу землю отмутить хотят. Даже предложение деду засылали, он их послал, только они землю у вас купить хотели, увы, не они одни, но и они тоже. Глубже его прочесть не можешь, вместо ответа менталистка только красноречиво повела подбородком слева направо и указала взглядом. Тип торопливо положил банкноту на стол и, не дожидаясь сдачи, очень быстро удалился. «Рассказывай, что с тобой приключилось», — предложила она. «Два классических кофе на песке». Последнее было сказано официанту и вместе с поднятой ладонью означало, чтобы тот близко не подходил. «Больших!» — крикнула она вдогонку. «Слушай, такой момент деликатный!» Ржевский покосился на листок меню. «Тут цены. Я помню, что у вас материальные трудности», — ровно сказала Наджип. «Четвертый ранг, забывчивостью не страдаю. Я оплачу счет, пожалуйста, не волнуйся. Твоих денег тоже не возьму», — товарищ напрягся на ровном месте. «Это разве ж деньги?» Вздохнула она непритворно уже не в первый раз. «Ладно, вот тебе еще одна женская манипуляция. Ты же не хочешь, чтобы двойник целой принцессы в твоей компании, да в центре города корки хлеба считала, или отказывала себе в чем-то, если только в этом заведении впервые за день расслабилась?» «Да, это опять манипуляция», — насупился парень по второму кругу. «Скорее, кое-какие наглядные уроки человеку, которому я доверилась и который мне приятен как личность. Уроки эти в твоей семье в детстве отсутствовали, хотя и должны были бы быть, если верить твоей родословной». Она подумала, затем выдала решение. «Дим, если ты сейчас серьезно, давай так, я здесь заплачу, раз ты из дому без денег вышел, а ты мне дома отдашь, годится?» Хорошо, его настроение стремительно ушло вверх. Официант без единого слова поставил на стол пару дымящихся глиняных чашек, пустые стаканы и стеклянный кувшин с водой. «Счет, пожалуйста, сразу», — бросила ему Мадина. «Мы можем очень быстро уйти, чтобы вы нас не задерживали или за нами не бежали». Глава 7. Подавальщик коротко поклонился и через четверть минуты материализовался у их стола с портативной кассовой машиной. Ржевский, не мигая, наблюдал, как она платит банковским магоприложением браслета, словно подобного раньше в глаза не видел. Именно в этот момент она подумала, что странностей в нем даже больше, чем казалось поначалу. Взгляд товарища напоминал кота, наблюдающего за мышью перед тем, как на ту бросится. Такого не подделаешь. Как бы еще из него вытащить подробности случившегося? Кто же из коллег у него в мозгах так покопался? Слушай, хотела спросить. Закрыв банковское приложение, Мадина подумала, что некоторые моменты лучше выяснять сразу. Когда тебя полицейские вместе с моей охраной вырубили, как ты так быстро в себя пришел? А какие у тебя варианты? Вопросом на вопрос попытался уйти от ответа Ржевский. Не знаю. Она серьезно посмотрела ему в глаза. Поначалу я подумала, что ты мой коллега по менталу. Твой блог, она остановила ноготь указательного пальца в сантиметре от его лба, это аргумент за, теоретически. Ну так может я он и есть, но это не ответ. Как ты справился с зарядом из полицейского техна? Менталистка покачала головой. Я бы поняла, если бы ты не дал им себя задеть или ушел от выстрела в сторону. А этого не произошло, ты весь заряд телом поймал. Значит, что-то другое, не ментал. У меня резист на вид энергии повыше, чем у среднего человека, поколебавшись, признался Дмитрий. Индивидуальная ра-особенность. У нас в семье и пламя с жарой лучше переносит, и холод, и ветер. Молнии с электричеством, конечно, другое дело, но тоже энергия, если подумать. Видимо, поэтому. А ты сознание потерял, когда легавые в тебя попали. Она даже не подумала скрывать интерес. Такие способности нового опекуна надо знать до конца. Неа, управление телом потерял на пару мгновений, такое было, еще глаза закрылись. Потом два вдоха, и в себя пришел. Ты ж видела, я почти сразу сел. Интересно, на джип младшая задумчиво выбила дробь ногтями по крышке стола. А против целительских техник у тебя такой же резист? В последнюю секунду она спохватилась. Извини, если это родовая тайна. Я пойму, если не ответишь. Да хрен его знает, озадачился Ржевский. Пробовать надо. А что они могут, эти целительские техники? Ответить у менталистки не вышло. За их стол, не спрашивая ни у кого разрешения, решительно уселась незнакомая островитянка Нихан, по виду их же возраста. Господин Ржевский, здравствуйте. Хорошо, что я вас здесь застала. Ты кто? Дмитрий, сын Ивана, выпучил глаза не хуже одной глубоководной рыбы. Мадина с оттенком неожиданной для себя досады заметила, что фигуру незнакомки новый знакомый изучает не менее внимательно, чем ее собственную час назад. Мы с вами созванивались чуть больше часа тому. Японка игнорировала младшую на джип, словно то и не было за столом, и глядела лишь на парня. Вы дали согласие на личный разговор. Я здесь для него. Все в силе. Или вам неудобно сейчас общаться? Не переживайте, принцесса не говорит на этом языке. Беседа останется конфиденциальной. Мадина на рефлексе изобразила мимикой безразличие, на самом деле запуская ментальный буст. Мыслительные процессы ускорились в несколько раз, удары сердца стали глубже и мощнее. Языка этой бесстыдной девки она, конечно же, не знала, верно. Однако, в отличие от простачки Далиаль Футаим, за которую ее только что приняли, менталистка на джип видела кое-какие мысли японки. Почти все, если точно. Включая ее восприятие на слух слов Ржевского. Интересно, Дмитрий сейчас что будет делать? Судя по всему, разговор важный и для чужих ушей не предназначенный. Его она читать не может и он в курсе. Но собеседница-то беззащитна. Скажет ей или промолчит. Ух, я ожидал, вы будете постарше и мужиком. В своей непосредственной манере ответил Ржевский незнакомке. Ничего себе, на вид, валенок валенком, а сколько языков знает. Видимо, изначальные роды дают хорошее образование, правда, с очень странным перекосом. Мы решили, что личный контакт с вами, возможно, придется поддерживать на регулярной основе. Таким вот образом, азиатка повела рукой вокруг себя. Если это буду я, никаких вопросов у случайных свидетелей оно не вызовет. С учетом репутации вас лично, вашей семьи и фамилии, простите. Она коротко поклонилась из положения, сидя за столом. «Если же на подобные встречи к вам будет ходить, как вы сказали, мужчина, легендировать это убедительно будет очень сложно». «Ох, да, вы правы», — сын Ивана быстро вытерся лба мгновенно выступившую испарину. «Итак, к нашим вопросам. Дмитрий Сан, как вы планируете гасить все имеющиеся задолженности вашей семьи?» «Дмитрий Сан, как вы планируете гасить все имеющиеся задолженности вашей семьи?» И что ей сейчас ответить? Отсюда же вытекает следующий вопрос. Кто она такая? Попутно. Что у моего предшественника с ними было общего? С чего это чужим людям совать свой нос в очень деликатные дела Ржевских, на минутку, изначального рода? Вопросы, вопросы. Выяснить бы деликатно. А ведь это кто-то очень похожий на нее из машины сквозь зеркальное стекло наблюдал, когда мы с Менталюгой общались, пока тот под фургон не ринулся. Во всяком случае, тип лица один. Могу спросить, как вас зовут и как вы меня нашли? Ну а чё, хоть время потянуть. Может, что придумается, пока она отвечает. Незнакомка тянется к моему комплекту, который Мадина выложила на стол, нажимает квадратик внизу, ведет пальцем по полосе на экране. Хоть блокировку поставили бы, бормочет она себе под нос. Иконку трогает, та разворачивается. Идет в настройки, тут понятно. Геолокация. Тьфу ты. Программа для разговора друг с другом, одна из возможных, неожиданно просыпается память предшественника. С моей техники ей постоянный сигнал идет, мной уже бывшим отправленный. Слова заумные, но все более чем понятно. Тьфу ты еще раз. Так вот как меня искать собирались. Впрочем, есть и плюс. Если я здешние технические новшества так легко щелкаю, стоит один раз показать, глядишь, скоро полностью освоюсь. Ржевский сан, мне кажется, нам очень нужно поговорить серьезно. Девчонка возвращает мой коммуникатор на стол и пристально смотрит мне в переносицу. Там на перекрестке случилось больше, чем наш человек увидел. Пожалуйста, будьте откровенны. Это в наших с вами взаимных интересах. Еще один вопрос. Ладно, мой расовый бонус. Я ее понимаю и разговаривать с ней могу. Но предшественник как разговаривал, обратилась ко мне она на своем языке без тени сомнения, потому что в памяти по нулям. Чего я еще о своем теле не знаю или не помню. Кстати, Мадина, может и не понимает самого языка, но сейчас, не подавая виду, так и читает через ментал. Только что ушами в воздухе не стрижет. Ай, гори оно все. Откровенность – лучшая стратегия. У меня, похоже, проблемы с памятью наметились, ничуть не кривлю душой. Тот менталист на перекрестке мне кое-что в голове потер, судя по ощущениям. Возможно, что и важные вещи задел вместе с последними событиями. Досадно. Хотя мы видели вашу беседу, да, она коротко задумывается. Попутно. Извините, что наблюдали за вами, не поставив в известность. Промолчу, что наблюдателя их я заметил, только не понял, кто он такой. Мы думали, вы там справились. Продолжает азиатка, закусывая нижнюю губу и рассеянно глядя на газон с кустарником. Меня послали в этом убедиться. Я-то с ним, может, и справился в итоге, но часть вспоминаний он все-таки успешно мне удалил. Сильно обидитесь, если я предложу начать разговор с самого сначала. Догори огнем все интриги там, где можно в лоб пройти. Во всяком случае, попытаться. Может случиться, что в этих условиях все наши к вам вопросы теряют смысл. Незнакомка качает головой слева направо. Черт, неожиданно. Что же делать? Вы позволите? Мадина, зачем-то стремительно вернувшая черную тряпку на лицо, аккуратно касается пальцами руки японки. Фуф, а ведь кое-что вспоминается, хотя и не то, что хотелось бы. Встречался мой предшественник с представителями этого народа раньше. И общался. То ли баня, то ли бассейны открытые, вода в них горячая и девицы, КХМ, без комплексов. Вспомнить бы еще, что обсуждали, потому что кроме голых баб ничего не припоминается. А, да, конечно, ваше высочество, я вас внимательно слушаю. Вторая девчонка отбивает сразу два поклона подряд из положения сидя. Приношу прощения за вторжение, я очень сожалею, что потревожила вас. На самом деле от нее никаким сожалением и близко не пахнет, это слышно и видно. Больше похоже на некое соблюдение ритуала вежливости. Мой спутник задал вопрос, вы на него не ответили. Я буду вам более чем признательна, если вы все-таки скажете нам, как вас зовут. Извиняюсь еще раз. Наримацу, Шу. Фамилия и имя подлинные, не врет, подтверждаю. Я вижу, о чем она думает. Подсказать тебе, да. если ее мысли дополню тем, что сама знаю. Для полноты картины у тебя, да, их интересует ваш родовой участок, земля, абсолютно спокойно рассказывает Мадина. На Римацу, инженерный клан, у себя они аристократы от техники, хотят в соте запустить свою связь, альтернативу Магасити. Сама Шу из боковой младшей ветви, в семье старается выбиться наверх, для этого берется абсолютно за все задачи, от которых другие отказываются. А я тут при чем? У них имелась договоренность лично с тобой, правда? Прямо сейчас она в ней уже сомневается. Кстати, можешь не нервничать. Она меня за Далию приняла, а принцессам что угодно и когда угодно говорить можно. Хоть и как я сейчас, принял. О чем была наша с ними договоренность? Ты лично участвуешь в кое-каком проекте, поддерживаешь их. Что за проект, непонятно. Погоди, сейчас копну в эту сторону. Так, в золотом квадрате очень мало мест, где можно поставить их центральную станцию. Без нее их коммуникационная сеть на весь город не имеет смысла, качество сигнала будет уступать магическому аналогу. А они именно с магосетью конкурировать хотят, готовит проект. Что это такое, центральная станция? Хрен его знает, если твоим языком, транслирую, что она думает. Я в таком не разбираюсь. Так я им что, родовые земли продать обещал, что ли? А деда перед этим куда деть хотел? Не так, только войти в долю и предоставить участок в аренду на твоих условиях. Клочок земли небольшой, к слову, а условия хорошие. Их встречное требование было. У вас никаких долгов при этом быть не должно, чтобы проект ваши кредиторы после старта не накрыли. Однако, здесь подобное в порядке вещей, это от меня тебе комментарий. Даже у нас здесь так транспортную компанию чуть не отобрали год назад, а мы все же повыше них уровнем. Я об Альфута им сейчас, не о Наджип, понял. Фуф, вот оно что, получается. Азиатка встревоженно переводит взгляд с Мадины на меня, не понимая ни слова. Ржевский сан, специально спрошу на всеобщем во избежание кривотолков. Ее высочество теперь каким-то образом участвует в ваших интересах? Или даже не так, какую именно часть воспоминаний о нашем с вами совместном начинании вы сохранили? Я отвечу на оба вопроса за Дмитрия, поскольку вижу вашу тревогу. Вам не стоит беспокоиться, безупречно вежливо кивает Мадина, останавливая меня прикосновением руки к запястью. Наши с Дмитрием совместные интересы хотя и имеют место быть, но вашего с ним начинания никоим образом не касаются. Намекну, как женщина женщине, вас к нему привело дело, меня, исключительно личная ипостаси, никаких иных совместных дел. Такой ответ вас устроит? Наримацу откидывается на спинку стула, недоверчиво поднимая бровь. Чего? Мне повторить? Извольте. Ни престол моего эмирата, ни любые его фамилии ни в каких делах рода Ржевских не участвуют. Лишь я, только я, лично. И то, никак не в бизнесе.